Я уже говорил, что потерять себя и забыть о своей тварности можно либо насилуя других, растворяясь в их боли и в своей власти над ними, либо разрешая это проделывать над собой. В этом случае человек также сознательно отказывается от своего «я», превращаясь в бессловесную игрушку другого. На первый взгляд непонятно, зачем он это делает. Но вдумайтесь. Если нести груз ответственности за свою жизнь становится невыносимо тяжело, и ты не знаешь, что делать с подаренным тебе существованием в этом мире, то нельзя ли просто отказаться от своей свободы? Так просто отдать себя во власть другого человека, идеи или группы людей. При этом не надо ни о чем думать и беспокоиться. Можно выполнять приказы и чувствовать себя счастливым. Так славно быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом, солдатом, пел Булат Акуджава. Все уже решено за тебя. Ты должен лишь выполнять приказ, разрешив себе поверить во все, что тебе приводит в качестве достаточно слабого обоснования. Можно даже разрешить причинять себе боль, вплоть до смертельной. Все равно это будет легче, чем выйти в мир, где ледяной ветер реальности стремится сбить тебя с ног. Тысячи людей, не в силах вынести реальность, подходят к последней черте. Многие из них перейдут за нее. Кто-то найдет в себе силы вернуться обратно и стать человеком. А кто-то не перешагнет черту, но откажется от себя, растворившись в другом. Крайней формой мазохизма будет являться симбиоз. Симбиоз в биологии. Это существование различных биологических видов в такой взаимосвязи, когда без одного нет другого. То же самое происходит и с людьми, когда один настолько растворяется в другом, что теряет себя полностью. У такого человека не остается больше своих интересов и своей жизни. Все его существование подчинено интересам симбиота. У него нет своего мнения, своих интересов. Все в мире он оценивает только с точки зрения партнера. Нетрудно понять, что при таком слиянии изначальное «я» человека уничтожается полностью. Мазохисту следует помнить, что садист подсознательно прекрасно осведомлен о стремлении жертвы потерять свое человеческое «я». Зная это, садист автоматически перестает относиться к ней как к человеку. Она превращается в игрушку, на которую уже невозможно проецировать человеческие качества. Именно это позволяет так легко физически уничтожить безропотную жертву издевательств. Своим непротивлением она сама вычеркнула себя из числа людей. А что будет, если мы начнем сопротивляться садисту? Как мы видим, психологическая основа и у садиста, и у мазохиста одна – потерять себя, растворившись в другом. Понятно, что в таком случае они образуют неразрывную пару. Каждый садист является потенциальным мазохистом, готовым с наслаждением отдать себя в полную власть более сильной личности или идеи. И каждый мазохист в соответствующих условиях станет садистом. Самые жестокие каратели выходили из забитых неудачников. Мы с полным правом можем говорить не об отдельных проявлениях садизма и мазохизма, а о едином садомазохизме, сконцентрированном в одном человеке. Поэтому, если вы сталкиваетесь с явным проявлением садизма по отношению к себе, немедленно давайте отпор, превышающий примененное к вам воздействие. Этим вы не только заставите уважать себя, но фактически возьмете под контроль вашего соперника. Отныне, каждый раз, когда вы будете слышать восторженные рассказы о строгих, но справедливых мужьях и терпеливых женах, сносящих все ради семьи, перечитывайте эту главу. Если вы услышите рассуждение о требовании долга, когда речь идет о преступлении, перечитайте эту главу. И каждый раз, когда вам самим захочется унизить другого человека или подчиниться кому-то, у кого более громкий голос, вспомните о том, что вы человек. Нарциссизм или о себе любимом. Говоря о любви, общаясь с другим человеком и оценивая самого себя, всегда необходимо помнить о таком базовом свойстве психики, как нарциссизм. Нарцисс в греческой мифологии – это юноша, настолько влюбленный в себя, что боги в наказании превратили его в цветок. Сам по себе нарциссизм не несет в себе ничего плохого. Он тесно связан с самоидентификацией и чувством самосохранения. Без него мы просто не смогли бы выжить. Здоровый эгоизм – самая правильная линия поведения, при которой мы блюдем свои интересы, не подавляя других. Причинять вред нарциссизм начинает, принимая уродливые формы. Истоки нарциссизма коренятся в тех первых моментах существования, когда мы и мир были одним целым. Ребенок еще не может отделить себя от мира. Весь мир сосредоточен в нем одном. Вырастая, мы узнаем, что мир представляет собой нечто отдельное от нас, но в глубине души осталось знание, что мы едины. С одной стороны, это хорошо и позволяет при необходимости изменять реальность и переделывать мир, но с другой, при неправильном применении, это делает нас асоциальными. Можно называть нарциссизм как угодно – эгоизмом, эгоцентризмом, гипертрофированной важностью, сущность его от этого не меняется. В основе всегда будет лежать подспудная мысль человека, что он является самым исключительным в этом мире. Так, например, психическое заболевание, аутичность – это максимальный нарциссизм, при котором кроме себя человек ничего не осознает. Внешнего мира просто нет, и человек превращается в самодостаточное, молчаливое растение. Его необходимо даже искусственно кормить, ведь если нет внешнего мира, то возможности найти еду также нет. В более ослабленном, но тоже патологичном случае, человек убежден, что весь мир должен вертеться вокруг него. Мы все сталкивались с такими несносными людьми, убежденными, что все должно делаться для них, и все должны потакать только их желаниям. Поскольку нарциссизм коренится в раннем детстве, подобные люди, как правило, обладают достаточно большой инфантильностью. Отныне, каждый раз, видя красивую девушку или парня, требующих все новых и новых знаков внимания и считающих, что все должны радоваться малейшему знаку внимания с их стороны, не называйте их капризными и не играйте в эту игру. Каприз – это требование супа вместо запеканки. В нашем же случае мы имеем дело с нарциссизмом. Его невозможно удовлетворить, так как он включает в себя весь мир. Вас будут просто держать рядом в качестве домашнего животного и выкинут при первой возможности. Иногда нарциссизм концентрируется не на всей личности, а на ее определенных аспектах – внешности, мускулах, интеллекте. Все мы знаем девушек, способных прийти в ужас от лишнего грамма веса. Постановка под угрозу базового компонента грозит всей самооценке. Такой человек будет особенно остро воспринимать критику сторон своей личности, выбранных им для нарциссизма. Нарциссизм может принимать отрицательные формы. В этом случае человек для постоянного подтверждения своей значимости будет стараться любыми способами вызывать одобрение окружающих. Любая критика будет восприниматься им крайне болезненно. Ни одно дело он не сможет делать без получения постоянного одобрения со стороны. Внешне будет казаться, что такой человек совершенно не думает о себе. Но на самом деле он непрерывно подкармливает свое «я», заглядывая в глаза окружающим. Ему надо снова и снова убеждаться в своей исключительной значимости, так как кроме нее в этом мире его не интересует ничего. Разумеется, такой подход делает его крайне уязвимым. Отсутствие внешней подпитки немедленно вызовет нарушение самоидентификации и приведет к депрессии. Одним из вариантов пассивного нарциссизма является поведение мужчин, самоутверждающихся во все новых и новых женщинах. Причем каждая новая женщина должна по-настоящему влюбляться и боготворить его. Только в этом случае нарциссизм мужчины находит свое удовлетворение. Простое обладание женщиной его не устраивает, так как не дает ему главного – подтверждения его уникальности. Чтобы получить его, он должен стать для женщины единственным и неповторимым. Такие мужчины, как правило, не способны любить женщину ради нее самой. Они любят оценку, которую она им дает. Самое забавное, что для того, чтобы заслужить такую высокую оценку, подобные мужчины продемонстрируют все внешние признаки настоящей заботы и влюбленности. Можно всю жизнь счастливо прожить с таким человеком и не знать, что он видит в вас лишь отражение своей значимости. Разумеется, то же самое можно сказать и про пассивный нарциссизм некоторых женщин. Теперь каждый раз, сталкиваясь с проявлением нарциссизма в других или отмечая подозрительные симптомы в своем поведении, вы можете подойти к зеркалу и спросить: «Может, все совсем не так, как мне кажется?» А задав этот вопрос, совсем несложно найти ответ. Вы сможете легко осадить взорвавшегося нарцисса, объяснив ему, что мир вертится не вокруг него. Поскольку это явится прямым обращением к его подсознанию, такой довод будет достаточно убедительным. Если же это не поможет, вспомните, что такие люди инфантильны по природе, и включите роль строгого родителя, о которой мы поговорим чуть ниже. С нарциссом, лелеющим часть своего «я», вы легко найдете общий язык, продемонстрировав, что цените этот аспект его личности. И уж совсем легко завоюете доверие пассивного нарцисса, дав понять, что цените его, искренне отмечая все достоинства. Для получения новой порции самоутверждения такой человек свернет для вас горы. А что делать, если вы сами чувствуете в себе проявление нарциссизма любого вида, и это мешает вам жить? Самый правильный совет дал Дон Хуан Кастанеде. Тебе следует отречься от чувства собственной важности. Когда вы поймете, что ничего исключительного в вас нет, жизнь сразу станет легче. С этого момента вы перестанете отгораживаться от мира броней самовлюбленности и откроетесь ему. Если ваш нарциссизм обычного вида, то снизив уровень своей значимости, вы почувствуете, как люди потянутся к вам, а мир начнет предоставлять больше приятных неожиданностей. А если ваш нарциссизм пассивного свойства, то снижением значимости вы дадите себе право на ошибку и поймете, что мнение других людей не имеет для вас исключительного значения, потому что никакого значения вообще нет. Вы такой, какой есть, и пришли в мир именно с этим.